Глава 25. Ренат. 18 часов. Допросная комната. Парнишкой занимаемся до самого вечера. Под колпаком он был давно, по дурости похвастался друзьям, наши информаторы сработали быстро. Спустя час после задержания приезжают ошарашенные новостью родители. Ведут себя, как и все. Я вообще редко в таких случаях вижу сплоченные, любящие семьи. Будто все они только в добрых фильмах или на книжной бумаге остались. В основном подростков ругают. Кто-то раздает за трещины, матери, как правило, плачут и причитают. Эта дама не исключение. «Что люди-то скажут? Я ведь на заводе работаю, у нас слухи быстро разносятся». «Тварь неблагодарная», — добавляет отец сквозь зубы, стирая пот со лба. «Вырастили, опездала». Кондиционеров допросной нет, дышать нечем, а народу тьма. Того требует инструкция. Тяжелого воздуха становится мало, поэтому ослабляю галстук. Пацан держится, смотрит в одну точку, молчит. Внутренний стержень и характер сразу видно даже у таких щенков. Те, кто послабее да попроще, обычно умоляют отпустить. Не верят, что это не шутка. А это не шутка, твою мать. Жизнь, может быть, ошибки и прощает, а вот правосудие никогда. На каждое преступление свое наказание, и тут без вариантов. Кто бы ты ни был. «Сколько тебе пообещали, Максим?» Спрашиваю, вертя в руке простой карандаш. 15 000. Отвечает он понуро, опуская голову. Сам держится, а вот ноги дрожат, будто по ним электрическим током бьют. «Куда собирался тратить?» Тихо интересуюсь. «Уехать». Кидает выразительный взгляд на мать с отцом. «Куда-нибудь подальше». «Опозорил нас на весь белый свет», продолжает мамаша, глядя на сына с лютой ненавистью. «Как теперь нам дальше жить?» Тут уж не сдерживаюсь. «Это действительно единственное, что вас сейчас беспокоит?» Спрашиваю, выказывая холодное раздражение. Непрофессионально, но, сука, будто за живое задевает. Там внутри что-то личное, старое, давно вычеркнутое из памяти. «А что еще?» Женщина пугается. «Мы ведь не знали ничего. Не помню, как там вас по имени?» Делает паузу, обращаясь ко мне. Намеренно молчу. «С кем они там в этих интернетах общаются? Ведь из телефонов не вылезают. С утра до вечера сидят!» Жалуется. «Во-во!» Супруг подтверждает. Скрипя зубами, перевожу взгляд с одного родителя на другого. В глазах у них вообще пусто. Ни страха за сына, ни жалости к нему. Дураку. Это бесспорно. В их глазах только злость. Много злости. Парню просто нечего было терять, по факту родителей у него нет. Так, графа в свидетельстве о рождении. Сам не замечаю, как карандаш в руке раскалывается пополам. «Ренат Булатович», — отвлекает следачка Синицына, «давайте я сама тут закончу». «Закончи, будь добра». Киваю и, бросив остатки карандаша на стол, выхожу в коридор. Дернув оконную ручку, дышу свежим воздухом, повторяя про себя. Злость порождает злость. Воспитание детей, увы, как в арифметике, где минус на минус дает плюс, не получается. Чаще всего ребенок — полное отражение достоинств и пороков родителей. Поэтому я как-то давно и четко решил, что детей у меня никогда не будет. Жаль, что люди, сидящие в допросной, в свое время не последовали моему примеру. Испоганили жизнь парню. Кстати, о молодежи. Достав телефон из кармана брюк, набираю своему специалисту по кибербезопасности. «Привет, начальник. Айк, добрый день. Недели две назад пробивали номер Черепанова Семёна. Помнишь такого?» «А, помню, помню. Тот, что по биллингу в Воронеже нашелся. Давай еще раз попробуем, может, изменилось чего. Сейчас, сейчас». В трубке слышится стук клавиатуры и писк. «Так, на данный момент ресторан «Италия, Италия, Москва, Ренат». Судя по всему, там, но допускаю, что может быть погрешность. «Глушим, сами себе работу усложняем», — ворчит. «Понял. Спасибо за информацию». До нужного места добираюсь сравнительно быстро. Обычная забегаловка, но явно с претензией на что-то большее. Администратора миную, засветив корочку. За мной не следует, все понимает. Быстрым шагом иду по темному залу. «Добрый вечер». Хмуро здороваюсь, с грохотом отодвигая свободный стул. «Здравствуйте», — чуть высокомерно отвечает девица. «А вы кто?» Черепанов молчит, а его затравленный взгляд мечется по помещению, словно пытаясь найти выход. У щенка ни характера, ни силы, ни наглости, поэтому он трусливо просит. «Настя, сходи пока в туалет». «Не хочу». «Сходи». Психует и краснеет. Девица с недовольным видом поднимается. Я же не свожу взгляда с пацана. Под его правым глазом замазанный фингал, но даже он не вызывает во мне никакого чувства вины. Ни капли. Я бы сделал это опять. Уверен, в моменте снова бы накрыло, только сейчас еще сильнее, учитывая, что я лично убедился. Все, что было сказано возле моей машины в тот вечер, оказалось враньем. «Что вам от меня надо?» Положив ладонь на белоснежную скатерть, перебираю пальцами и молчу. Этот старый прием превращает пацана в дрожащего скунса и заставляет оправдываться. «Я ведь извинился перед Эмилией и признался, что перебрал. Она ответила без проблем. Рассказал ей, какую ахинею ты нес. Удивляюсь. «Нет, конечно, я же не идиот!» Морщусь, давая понять, что вот в этом сильно сомневаюсь. «Надеюсь, ты понимаешь, что подобное впредь не должно повториться». «Ну, конечно». Его голос дрожит. «Я свалил из Москвы на следующее утро. Все боялся, что вы или Давид Андреевич меня искать будете. А как вернулся, перед всеми извинился, пацанам рассказал, что все это неправда. Не было у нас с Эми никогда группового секса. Вообще секса не было, мы же друзья, типа братаны. И повторять в ее днюху я ничего не собирался. Тем более без ее согласия, это все мои фантазии». Блять. Внутренности подгорают. Покачав головой, раздумываю, что с этим делать. Его нелепое вранье могло вдохновить остальных, по сути, так же, как вдохновило меня. Кто-то бы точно повелся. О последствиях думать крайне неприятно. «Надеюсь, вы больше не будете меня преследовать. Я просто перебухал». «Не буду». «Соглашаюсь». «Но ты выполнишь два моих условия. Все что угодно», — с облегчением произносит. «С Эмилией Литвиновой ты больше не общаешься». «Это будет сложно ей объяснить». «Как есть. Развожу руками. Врать ты умеешь». «А второе?» «Прищуривается. Общественные исправительные работы. Сроком на месяц». «Что?» «Оскорбляется. Ты слышал?» «Сразу скажу. Лучше не отлынивать и трудиться на совесть». Шумно дышит, но молчит. Значит, не возражает. «Вот и отлично». Киваю, хлопая его по плечу. «С тобой свяжутся». Домой возвращаюсь ближе к полуночи. Ноги несут в бар. Выпить чего-нибудь, утихомирить мозги. Невозможно 24/7 только о работе думать. Просто невозможно, потому что напряженная система всегда дает сбой. Чтобы привычное хладнокровие и четкость мыслей вернулись, обычно помогает спорт, алкоголь в умеренных дозах и секс. Планы, связанные с ночным баром, рушат летняя гроза, неожиданно устроившая на московском небе громы и молнии. Начинается она, когда я только выезжаю с одного из объектов. И, кажется, заканчиваться скоро не планирует. Пока добираюсь до подъезда, успеваю хорошенько вымокнуть. Отряхиваясь и прохлопывая карманы пиджака в поисках ключей, подхожу к квартире. Боковым зрением замечаю движение на лестничной площадке пролетом выше. Разворачиваюсь и хмурюсь. «Ты что здесь делаешь?» Грубовато спрашиваю, сжимая связку в ладони. Литвинова сбрасывает длинные ноги с подоконника, нацепляет шлепки, одергивает короткий джинсовый сарафан и хватает объемную сумку, которая тут же валится на пол со всем содержимым. «Блин». Раздраженно отбрасываю мокрые волосы за плечо. «Кажется, это надолго». Стираю с лица остатки дождя и ни хрена не понимаю. Присев, она начинает закидывать обратно какие-то флакончики, документы, телефон. А я молча наблюдаю за ней до тех пор, пока не слышу редкие всхлипы. «Блять, ты можешь сказать, что у тебя произошло?» Повесив сумку на плечо, Эмилия вихрем слетает по лестнице и бросается мне на грудь. Обвивает руками, проникая под пиджак. А кажется, что под кожу. И рыдает. Холодная вся. Промокшая, дрожащая. Выдохнув, кладу свободную ладонь на узкую поясницу и прикрываю глаза. Наказание какое-то. Мыслительный процесс включается. Что у нее произошло? Дружок этот после нашего разговора обидел. Я пошел. Грожу, потряхивая ключами. Она тут же поднимает на меня опухшее от слез лицо и шумно вбирает воздух в легкие, видимо, чтобы успокоиться. Я рассматриваю слипшиеся кукольные ресницы и чувствую себя старым мудаком. Ее яркая, невероятно манкая красота сразу запала в душу. А после услышанного в голову засела похотливая мысль. Если у девочки уже все было, и она так любит секс, то почему бы и нет? Сработал принцип разбитых окон, который впоследствии превратился в эффект упавшего на голову кирпича. И до сих пор не отпускает. «Ты можешь мне помочь, Ренат?» Просит, жалобно всхлипывая. «В чем я должен тебе помочь?» «Я в университет не поступила».